Что касается первого рода, он представлен многими образцами фантастической рыбы, справедливо названной морской жабой, большеголовой, с коротким мозолистым туловищем. От множества тупых шипов, усеивших тело, образовались вздутия и глубокие впадины. Некоторые виды этих рыб снабжены иглами на задней части головы. Уколы их опасны. Вид этих рыб ужасен и внушает отвращение. С 21 по 23 января Наутилус шел со скоростью 250 лье в сутки. Иначе говоря, он делал 540 миль в 24 часа или 22 мили в час. Нам довелось наблюдать лишь за теми рыбами, которые следовали за нами в полосе света, отбрасываемого прожектором Наутилуса. Но при быстроте хода нашего судна ряды эскорта постепенно редели, и лишь немногие рыбы соревновались еще некоторое время в быстроте бега с Наутилусом. Утром 24 января под 12 градусом 15 минуты южной широты и 94 градусом 33 минуты долготы мы увидели остров Килинг, кораллового происхождения, сплошь покрытый великолепными кокосовыми пальмами. В свое время его посетили Дарвин и капитан Фицрой. Наутилус прошел на близком расстоянии от берегов этого необитаемого острова. Драги выловили множество образцов разного рода полипов и иглокожих, а также любопытных раковин моллюсков. Несколько драгоценных экземпляров раковин дельфинок пополнили сокровищницу капитана Немо, к которой я присоединил одного представителя звездчатых кораллов, часто поселяющихся на раковинах двустворчатых моллюсков. Вскоре остров Килинг скрылся за горизонтом, и мы направили свой путь на северо-запад, к южной оконечности Индийского полуострова. «Цивилизованные страны», — сказал мне в этот день Нед Ленд. «Это будет получше островов Папуа, где больше дикарей, чем диких коз». «В Индии, господин профессор, есть шоссейные и железные дороги, города английские, французские и индусские. Тут на каждом шагу встретишь земляка». «А что, не пора ли нам распрощаться с капитаном Немо?» «Нет, Нед, нет», — отвечал я весьма решительно. «Пусть будет, что будет, как говорите вы, моряки. Наутилус держит курс на континенты, приближается к европейским берегам. Пусть он доставит нас туда. А вот когда мы войдем в европейские моря, тогда посмотрим, что подскажет нам благоразумие. Впрочем, я не думаю, чтобы капитан Немо позволил нам охотиться на Малабарских и Карамандельских берегах, как в лесах Новой Гвинеи». «Ну что ж, сударь, придется обойтись без его позволения». Я не ответил канадцу. Я не хотел затевать спора. В глубине души я решил испытать все превратности судьбы, бросившей меня на борт Наутилуса. Пройдя остров Килинга, мы замедлили ход. Но направление судна все время менялось. Мы часто погружались на большие глубины. Несколько раз приходилось пускать в ход наклонные плоскости, которые посредством внутренних рычагов могли ложиться наискось от ватерлинии. Это давало возможность опускаться на 2 и 3 километра под уровень моря. Но ни разу не удалось установить предельные глубины вод Индийского океана, где зонды длиной в 13 тысяч метров не достигали дна. Что касается температуры глубинных водных слоев, термометр неизменно показывал 4 градуса выше нуля. Я, кстати, заметил, что температура поверхностных слоев воды всегда ниже в прибрежных районах, чем в открытом море. 25 января океан был совершенно пустынен, и Наутилус весь день шел по поверхности вод, рассекая волны своим могучим винтом, из-под которого взлетали в высоту целые каскады брызг. Как же было не принять его за гигантского кита? Я провел на палубе 3/4 дня. Я смотрел на море, пустынен был горизонт.